поздоровался и сразу перешел к тому, что его интересовало. — Ира, ваша семья ходит мыться к Липе Сергеевне, правда? — Ну да, — кивнула девочка, — с тех пор, как наша баня сгорела, они нас пускают. — А ты не знаешь, мама или папа что-нибудь дают старичкам взамен? Ну, может, газеты им привозят из города или сладости? Ну, я не знаю, что еще может быть? — Ни газеты и ни сладости, — сдержанно ответила Ирина. — Я случайно знаю, дядь Макар, потому что один раз подслушала родительский разговор. Все вокруг говорят, какие Иван Петрович и Липа Сергеевна хорошие, какие они славные. Им родители по 300 рублей каждую неделю платят. В голосе ее звучала горечь. — По 300 рублей, значит, — повторил Макар. Сумма для деревни была большая. Вот тебе и чудные бескорыстные старички. — Да они вовсе не такие, — горячо заговорила Ирина. — Я не знаю, за что мама и папа так их любят. — Твои мама и папа в людях совершенно не разбираются, — подумал Макар. Как я и предполагал, очередной игошинский миф развеян. Он поблагодарил Ирину и вернулся домой. Ему было что обсудить с Сергеем. Вечером приехала Вероника, уставшая и еле стоящая на ногах. Про похороны рассказывать не стала, обронив только, что все прошло нормально. О смерти лесника она успела узнать от жителей соседней деревни, ехавших с ней в одном автобусе. Кровавое убийство обсуждали во всем районе. Она не плакала, но вид у нее был такой, что Маша сердито подумала, готовя для Вероники чай, нельзя все в себе копить. Митя не виноват, а если виноват... Она запнулась на этой мысли. Маше легко было представить, будь Митя ее мужем, все ее размышления были бы только об одном — как скорее вытащить супруга из-под ареста и не допустить, чтобы его посадили. Веронику терзало совсем другое. Виновен ли ее Митя или нет? Поэтому, когда вечером к ним заглянули Сергей и Макар, она бросилась к обоим с таким видом, будто они принесли ответ на мучивший ее вопрос, но ответа у них не было. — Я не понимаю, — растерянно говорила Вероника, крутя в руках мятую веточку. Запах успокаивал ее. — Я не понимаю. Столько оперативников в деревне, следователь из города приехал, и все равно не могут найти убийцу. В Игошине живет всего полсотни человек, может быть, чуть больше. Почему ж милиция ничего не делает? Бабкин собирался заметить, что милиция тут ни при чем, но Макар опередил его. — Вероника, они все делают, — убедительно проговорил он. Женщина недоверчиво подняла на него голубые глаза, которые, казалось, за последние дни стали сероватыми. Дело вовсе не в том, сколько человек живет в Игошине, да хоть бы и 10. А в чем же? От любого преступления ведут два пути. Макар покосился на Бабкина. Сергей гораздо лучше меня знает и может объяснить. — Сам расскажешь, — качнул головой тот. — Во-первых, люди, — продолжал Илюшин. Преступник разговаривает с жертвой, его видят свидетели, он проговаривается с знакомым, связывается с перекупщиками, чтобы сдать вещи, если речь идет о воре. Любой из людей, с которыми общался убийца, мог бы стать ниткой, ведущей к нему. Год назад я шел по следу девушки, которая исчезла из Москвы, присоединившись к секте за 4 года до начала нашего расследования. Группа продвигалась по лесам, старалась не привлекать к себе внимания, но в каждой деревне, куда все-таки сектанты порой заглядывали, и столько времени спустя находился человек, который рассказывал мне о них. в каждой. Священник, пожилая женщина, ребенок — все эти люди один за другим вели меня к тому месту, где девушка умерла. Но в нашем случае таких свидетелей нет. Или оперативники не могут их найти, — с отчаянием проговорила Вероника. Я думаю, что лесник был такой ниточкой, поэтому его и убили. Илюшин кивнул. Возможно. Второй путь — вещи, — продолжал он, иначе говоря, следы. Нет идеальных преступлений, что бы там ни писали в детективных романах. Человек, убивший вашу мать, Вероника, должен был оставить отпечатки в доме. Тот, кто ударил лесника, унес с собой топор. Его собственный топор, кстати. На траве были следы ног. Оперативники работают грамотно. Они ищут людей и следы. Не их вина, что у них ничего не получается, потому что на самом деле единственное, что могло бы им помочь, тот самый топор. А вы же знаете, как легко спрятать его в деревне. — А наволочка? — неожиданно подала голос Маша, сидевшая не за столом, а в углу. — Макар, почему вы ничего не говорите про наволочку? Она ведь тоже улика. А вдруг вы ее найдете? Или оперативники? Тогда станет ясно, кто убил Юлию Михайловну. Макар взъерошил волосы и покачал головой. — Не хочу вас расстраивать, — мягко проговорил он, — но я сомневаюсь, чтобы на наволочке были действительно важные следы, по которым можно найти убийцу. А зачем же тогда он ее унес? Затем, что слишком много телевизор смотрел, — ответил Бабкин вместо Макара. — Именно, — подтвердил Илюшин. — Думаю, тут убийца перестраховался. Может быть, боялся, что на ткани будут отпечатки его пальцев, но в качестве улики пресловутая наволочка. С сомнением, пожал он плечами. — Не знаю, не знаю. В комнате наступило молчание. Вероника слишком сильно нажала на виточку, и та сломалась. — Получается, — тихо сказала она, — что найти преступника невозможно. Бабкин не стал отвечать, сам он считал именно так.